Глава 55. Гейс. Безумием было то, что я считался новичком в школе, хотя с некоторыми учился в прошлом. Конечно, ее посещали и незнакомые ребята из окрестных районов, напоминающие район Буратонов, которые собирались в свои группки. Навыки в баскетболе сделали меня любимчиком. Даже после наказания все в команде вели себя так, будто я не сделал ничего плохого, что логично. Эшлин по-прежнему была излишне добра ко мне, несмотря на то, что Пикси была почти всегда рядом. Я также познакомился с друзьями Пикси. Она общалась со странной, но милой девушкой с фиолетовыми волосами по имени Кэм и еще одной тихоней из команды по легкой атлетике – Лонни. Несмотря на то, что практически не относились к баскетбольной команде, они сидели за столами на нашем ряду и болтали с Пикси, не боясь издевательств. Я присоединился к команде недавно, но понял, что могу устанавливать свои правила. Остин сходил в магазин IKEA и купил принадлежность не только для себя, но и для Пикси. Он оборудовал для нее небольшой художественный уголок рядом с кухней. Остин работал из дома, крайне успешно развивал свой аккаунт в Instagram. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности, согласно статье 4 закона РФ о средствах массовой информации. У него было так много подписчиков, что рестораны и компании приглашали его бесплатно посетить их и выложить несколько фотографий. Брюс обходился еженедельным пособием, которое я выдавал ему каждый вечер четверга. Не могу сказать, запил ли он снова. Его девушка Мейбл, похоже, была ему по душе. Она очень любила йогу и чай и предлагала мне попробовать и то, и другое каждый раз, когда я приходил. Ее дом находился по дороге в школу. Брюс жил с ней. Пикси выглядела счастливой. Мы спали вместе каждую ночь, держась за руки и иногда обнимаясь. Я старался соблюдать границы и следить за своим членом, чтобы не выдать то, как сильно он хочет быть внутри нее. Она, казалось, ценила это. Остин и Пикси приходили на все мои игры. Они сидели слева в третьем ряду, так что я всегда знал, где их искать. У Остина даже была небольшая группа поклонниц, которые следили за его Инстаграмом и по заднему фону фотографий понимали, где он находится. Мы с Пикси делали домашнее задание каждый день после того, как у меня заканчивалась тренировка или игра. Это вошло в привычку и успокаивало нас обоих. Однажды вечером после встречи с Майком и Ронной я задал Пикси вопрос, который не давал мне покоя. «Ты слышала объявление о том, что билеты на выпускной уже в продаже? Хочешь пойти?» Пикси избегала зрительного контакта и грызла конец карандаша. «Выпускной — это дорого. У меня теперь есть деньги, так что нужно просто решить, хотела бы ты пойти или нет». Я не думала об этом. Остин заговорил, оторвавшись от экрана телефона. «Девочка, все думают о выпускном. Это же такой опыт, как свадьба для неженатых. Мне нечего надеть. И тебе тоже, Гейс. Котята, в самом деле, вы меня точно видите? Каждый день? Я потрясающий и готов стильно одеть вас обоих. Разве вы мне не доверяете?» Остин положил руки на бедра. «У него реально крутой Инстаграм», — заметила Пикси. «Но я не уверена, насколько хорошо этот стиль будет смотреться на нас. И все же он остался с нами, чтобы мы могли закончить школу. Так что, наверное, если это его порадует, нам следует согласиться». «Это точно. И я никогда в жизни не видел человека с большим количеством шарфов в шкафу». Я встал и потянулся. «Я сделаю все, что он попросит, и он это знает». Остин сел рядом с Пикси, небрежно закинув руку на спинку дивана. «Нам с вами придется немного покопаться в интернете и выяснить, что вам нравится». Я бы хотел сидеть также рядом с Пикси, но должен сохранять ее личное пространство. Неважно, как сильно это влияет на меня физически, на то, что у меня в штанах. Я не против посетить несколько секонд-хендов, я всегда там покупаю одежду. Это кажется более социально осознанным потреблением. Пикси подогнула ногу под себя. «Мне нравится эта идея. Давай так и поступим. Гейс, тогда сыграешь без нас сегодня в баскетбол, а мы пока исполним мечту Пикси Рэй». Итак, у нас появился план. Остин купит для меня то, что ему понравится, и придумает вместе с Пикси что-то для нее. У нас оставалось не так много времени, а я должен был сосредоточиться на том, чтобы как можно лучше проявить себя на предстоящем баскетбольном турнире. Внезапно на мои плечи свалилась куча всего. По мнению большинства, я был лидером в команде. Это заставляло Марка, капитана, ревновать и иногда придираться. Тем не менее, я достаточно часто забрасывал мяч в корзину, чем ставил его в неловкое положение. Оказалось, что Эшлин начала встречаться с Марком. Она пришла с друзьями на тренировку после уроков и наблюдала за происходящим с выдвижных трибун. Всякий раз, когда Эшлин случайно попадала в мое поле зрения, она смотрела на меня. Тренер беспокоился не только из-за моей рассеянности, но и из-за того, что интерес всех парней был прикован к трибунам. После школы Эшлин и ее друзья явно не намеревались соблюдать дресс-код. Я был уверен, что на рыжеволосой подруге Эшлин надет только лифчик. «Вон, уходите, это закрытая тренировка. Вы, девочки, должны уйти, хватит». Тренер Эванс пытался прогнать их, как надоедливых коз, которые поедали его цветочный сад. «Только представь, ты мог трахать ее, пока учишься в этой гребаной школе!» Марк хлопнул меня по плечу сильнее, чем нужно. «Как хорошо, что ты решил этого не делать, потому что она хотела член, а у меня как раз есть то, что ей нужно». Марк поднес два пальца ко рту и провел языком между ними, другой рукой держась за промежность. «Вот, значит, какого ты мнения о своей девушке?» Марк плевал на все. «Может, он и отличный защитник, но точно паршивый парень. Просто хочу убедиться, что ты знаешь, кого ты упустил». Марк больше ничего не сказал. Возможно, этому поспособствовало то, что Грег предупреждающе приложил руку к груди. «Может, уже начнешь, черт возьми, играть и перестанешь быть десятилетним ребенком, обожающим сплетни и драмы?» — предложил я и поднял руки, чтобы перехватить мяч, который Грег передал Марку. Он бросил его сильнее, чем нужно. Но я не подал виду. Мгновенно среагировал. Я даже не помнил траекторию мяча, пока не взял его в руки. И это был мой золотой билет. Я великолепно играл. Даже в плохой день я был лучше всех игроков в команде. А в хорошие дни я мог заменить троих. Я был везде. Отрезал передачи, делал броски, превращал в очки агрессивные атаки. Они нуждались во мне, поскольку приближалась решающая серия игр. Поэтому, когда Марк задирал меня, остальная часть команды пыталась его унять. Некоторые из них помнили, какими мы с Пикси были в детстве. Одновременно солнце и тень друг для друга. Я думал о том, как они с Остином выбирают платье для выпускного, и с нетерпением ждал бала, даже если бы мне пришлось подраться с каждым долбанным парнем на нем, чтобы она хорошо провела время».